Достав из шкафа шлем-маску с рацией, Каренин нахлобучил мне ее на голову. Затем извлек запасной ремкомплект передатчика и начал что-то шептать в микрофон, едва шевеля губами. Ничего не слыша, я пожал плечами. Тогда Каренин повернул регулятор громкости, и у меня в ушах зашипел его голос, искаженный помехами, но достаточно четкий для того, чтобы понять все, что говорил штурман. Каюта прослушивается. Капитан тобой здорово недоволен. Здесь все каюты прослушиваются. И, кстати, этот передатчик несложно перехватить. Не перехватят. Я использовал специальный канал. Не забывай, что все линии связи проходят через штурманскую рубку. Можешь говорить совершенно свободно. Да мне нечего говорить. Ну, оштрафовал меня Зунединов за простой робота. Как-нибудь переживу. А причина, по которой это произошло, никого не интересует. Меня робот тем более не интересует, и я к тебе не за этим пришел. Сам понимаешь, если о моем визите узнает капитан, неприятности не оберешься. Так что тебе, собственно, нужно? Спросил я, уже не скрывая раздражения. Это Багровая. Я просмотрел все старые отчеты. В одном месте нашел даже попытку определить ее координаты. Они немного не совпадают, поскольку вычислить траекторию планеты в принципе невозможно, потому что у нее нет устойчивой орбиты. Это планета Шатун. Она пересекает нашу галактику перпендикулярной эклиптике. Недавно ее орбита проходила поблизости от звездного скопления Ориона. Там много массивных галактических объектов. Траектории всех этих объектов нам неизвестны, и каждый из них в той или иной степени влияет на движение Багровой. Невозможно предсказать, где она окажется через несколько десятков лет. «И ты хочешь, чтобы я определил ее траекторию?» С сарказмом спросил я. «Мне уже порядком надоела таинственность Каренина». «Я хочу пригласить тебя в небольшую экспедицию. В скалах кратера, на дне которого стоит наш корабль, должен быть Палладий или Скандий». «Дался тебе этот Скандий. Откуда ему здесь взяться?» «На Багровой полно Скандия. Я читал в архиве отчеты о пропавших экспедициях. Некоторые из них пытались связаться с Землей, вызвать спасательные корабли. И в каждом таком сообщении говорилось о Скандии. Даже если ты его найдешь, что ты будешь делать с рудой? Открытых месторождений этого металла не бывает. А если бы они отыскались, как ты его собираешься пронести на корабль через детекторы наружного выхода, не оповестив о своей находке Зунединова? Есть один способ. Много нам не понадобится. Надо лишь убедиться в том, что Скандий на Багровой не выдумка, и что месторождение годится для промышленной разработки. Тогда мы сможем продать сведения об этой планете за сумму, которой хватит нам обоим на всю оставшуюся жизнь. Горнодобывающие компании выложат за координаты Багровой не меньше миллиарда кредитов. Ты только что говорил о том, что ее координаты непостоянны, а траектория все время изменяется. Конечно. Но не настолько быстро они меняются, чтобы планету нельзя было найти через несколько лет. И мы не будем сразу сообщать ее координаты. Мы постараемся организовать сюда собственную экспедицию. Деньги для этого найдутся, как только мы покажем образцы Скандии. Разве ты не хочешь стать капитаном собственного корабля? Из всех доводов Каренина этот показался мне самым убедительным. Хотя его затея по-прежнему выглядела безумной, была причина, которая заставила меня всерьез задуматься над предложением штурмана. Тот самый зов, который я почувствовал еще до посадки на планету, и который здесь, на ее поверхности, усилился, заставляя меня вскакивать ночью в холодном поту. Билет в один конец. Подобное чувство испытывает человек, стоя на краю пропасти. Почти каждому приходилось переживать нечто подобное. Пропасть притягивает того, кто смотрит в нее слишком пристально. И находятся безумцы, которые решаются выяснить, есть ли на ее дне что-нибудь еще, кроме смерти. Я хорошо запомнил свой последний сон. Но если Зунединов узнает о нашей экспедиции, нас дисквалифицируют и выкинут из компании. Самовольная отлучка с корабля – серьезный проступок. Ты ведь знаешь, капитан долго не продержится. Вскоре он вспомнит о своем креке, и управлять кораблем опять придется нам с тобой. Тогда мы сможем организовать все так, чтобы никто не заметил нашей отлучки. А если узнают, победителей не судят. Если мы найдем месторождение Скандия, денег хватит на все. Мы сумеем заткнуть пасть любому. Но у меня имелось собственное мнение на этот счет. Человеческая жадность не знает границ. Если безумная затея Каринина увенчается успехом, нам не позволят вернуться на Землю. Стоит Зунединову узнать о том, что здесь есть Скандий, и он наверняка постарается сам завладеть таким богатством и любой ценой избавиться от свидетелей. Слишком хорошо я знал своего капитана. Но даже это соображение не смогло перевесить той странной легкости и непонятной радости, которую я ощущал, представляя себя шагающим по скалам планеты. Если я хочу когда-нибудь преодолеть преграду, отделяющую меня от прямого общения с чужим миром, мне придется сделать первый шаг и послать к черту все инструкции. Не жадность мной двигала, что-то совсем другое. Мотив старой забытой песни, непонятный зов, исходивший от чашелистиков чудовищных цветов и от самих скал. Я подозревал, что там были не только мертвые скалы, нечто иное. Хорошо, я согласен. Мы сделаем это, как только подвернется подходящий случай. Мои губы, словно сами собой, помимо моей воли, произнесли эти фразы, и я с удивлением наблюдал за собой со стороны, словно это не я, а какой-то другой человек протянул Каренину руку и в крепком рукопожатии скрепил договор. В это самое мгновение я увидел себя на тропинке, ведущей к скалам кратера, на тропинке, по которой никто не возвращался обратно. И это, вопреки всякой логике, доставило мне пронзительное, ни с чем не сравнимое удовольствие.